Глава 80. Что же? Самый странный на земле авиапассажир продолжал рассекать над нею кучевые и прочие облака с одной единственной целью. Ведь два раза счастливчику чуть было не повезло. Отказ электроники над напрягшимся Кеннеди, а чуть позже лондонское кружение с целью выжигания топлива. Энн упрямо ждал третьего случая. Успевая отслеживать новости, касающиеся промахов авиации, в часы ожидания на разнообразных скамьях он составлял таблицы, пытаясь уловить тенденцию и точно вычислить будущую катастрофу. Вычисления эти, набросанные микроскопическим почерком в пухлой, словно подушка тетради, на этот раз, несомненно, заинтересовали бы медиков, ранее не сомневающихся, несмотря на отклонение в его все-таки здравом уме. Но, увы, ум был давно не здрав, ибо только помешанный мог стараться найти в хаосе сотен тысяч авиарейсов закономерность, которая позволила бы оказаться в нужное время на приговоренном борту.